«Сколько?» – спрашиваю со вздохом. «Да тут даже не в сумме дело», – служащий понизил голос. «Вам просто не одобрит, зря потратитесь. Ты гляди-ка, ничто так не пробуждает в чиновнике искреннюю заботу о гражданах, как приписка «безвозмездное пожертвование». Прям переживает за меня мелкий любитель приписок в графе назначения платежа. Уже одобрили, отвечаю веско. 20 минут назад Каплипа-Капль дал личное добро. Минуту, я уточню. Чиновник погрузился в личный интерфейс. В минуту он не уложился. Он и в 5 не уложился. Я начал подумывать, что Капель нас тупо кинул. Действительно, есть разрешение, наконец сообщил служащий, как хотите назвать предприятие. Профсоюз водителей грузовых драконов. Выдаю заготовленную формулировку. Мышиные усики покачал головкой, но комментировать не стал. «Оповестим», — начал он, но я перебил. «Сколько?» «450», — ответил он еле слышно в пустоту. «А не до хрена?» На этот раз я не удержался от вопроса. Мышиные усики скривился и вжал голову в плечи. «Не я решаю, уж поверьте», — сообщил он совсем тихо. «Понимаю, тут целая иерархия». И мышонок скорее всего в самом низу этой вымогательской пирамиды. Реквизиты те же, он едва заметно кивнул. И приписка та же, он кивнул еще раз. Перевел еще 150 аванса по прежней схеме. Остальное по факту. А потом еще одну гарпошлину уже официально. Обалдеть. Деньги летят со счета со скоростью пепельного дракона Атимиты. Итого от 8 лямов у меня останется чуть больше 2,5. Тоже сумма внушительная. Но уже не такая внушительная, как 8, совсем не такая. Однако я рано принялся цыплят подсчитывать. Траты, как выяснилось, еще не закончились. Советую сразу озаботиться офисом. Без нужного помещения предприятие не оформит, сообщил служащий. Так, какие требования к офису? Мышиные усики протянул распечатанную на принтере памятку. Требования к офисному помещению и организации труда. Чертовы бюрократы меня без штанов оставят. Если нет офиса, соответствующего требованиям, займитесь прямо сейчас, сказал служащий, пару часов буду заниматься оформлением, понял, выхожу в коридор, где меня поджидают бар с Атимитой, ну как, дело на мази, но надо еще офис, вот требования, а во, бар присвистнул, не менее 100 квадратов, при высоте потолков не менее 2,5 метров, это ж хоромы нужны, где мы такие возьмем, закроем бар и переделаем в офис, ну нет, бар это святое. Его закрывать нельзя, успокаиваю бара, а если расширить комнату на втором этаже, понадобится 200 пространственных матриц, возразил бар, плюс оборудование, все это удовольствие встанет в 500 000, ладно, чего там, один раз живем, там где 5,5 уже потрачено, еще 0,5 ляма уже не критично, почему так много, 700 за сервис, иначе мы регистрации не дождемся, вернулись на стоянку, где Атимита лично толкнула речь, а что, я только рад, у нее авторитета всяко побольше моего, я бы вообще не отказался заполучить Атимиту в штатные агитаторы, причем ее авторитет распространяется на всю фракцию людобогов, не то что мой, друзья, у меня для вас снова хорошие новости, вот точно пора монтировать в зале небольшую сцену, а то несерьезно это, что Верховная вещает, стоя на стуле, у нас будет свое предприятие, ура Атимите! «В основном это заслуга Марка», — продолжила она, — «чуть позже он сам выступит, а пока прошу помощь с организацией офиса. Поможем, ты только скажи. 7-я комната на 2-м этаже требует расширения до 100 квадратов. Нехватки в помощниках не случилось. Наоборот, каждый считал для себя за честь поучаствовать. Еще хорошо, что большинство людобогов сейчас на объектах, а то бы локтями толкались. Я списался с техноманом, выкатив нехилую заявку. Одних только матриц заказал 300 штук. Они же нам еще и для производства требуются. На этот раз перевел ему деньги в виде предоплаты. Техноман мне доверяет, конечно, но сумма уж очень большая. Доверие поставщика не стоит подвергать чрезмерным нагрузкам. Его нужно взращивать методично и понемногу. Забирать товар отправил быка. Бэк толковый парень, исполнительный работник и не гнилой бог. Подумываю дать ему руководящую должность. Я на своем горбу все не вытяну. Часть полномочий придется делегировать. Пока Бэк мотался за партией товара, другие парни подвели в 7-ю нужные коммуникации, чтобы осталось только повтыкать нужные устройства и приборы. Так что через 2 часа тесная 7-я комнатенка превратилась в солидный офис за номером 7. Один только пункт в списке требований меня немного озадачил. К офису должен прилагаться секретарь или на худой конец голосовой помощник. Просить Бара занять секретарскую должность я не стал. Не потому, что отношусь к этой работе легкомысленно. Хороший секретарь способен здорово облегчить жизнь руководителю. Просто у меня пока нет такого потока посетителей, чтобы появилась нужда в личном секретаре. К тому же я хочу нагрузить Бара другой работой. Решил остановиться на мобильном помощнике. Еще пятерка денег улетела, но куда тут денешься? Зато продавец сам приехал, сам установил. Само собой попытался всучить дополнительные опции. Можем доукомплектовать помощника функцией холодного обзвона. Дает ощутимый результат. Всего за 3500, спасибо. Но к холодному обзвону отношусь с прохладцей. Также могу предложить новинку. Не отстает продавец. Мобильный помощник для общения с верующими. Общение с кем? Офигеваю. Ну, если у вас есть паства в мире смертных, мобильный помощник может откликаться на искренние молитвы, давать верующим рекомендации и наставления. Очень легко настраивается. Позволяет повысить приток веры до 10-15%. Спасибо. Не надо. Напрасно. По акции можно приобрести всего за 7400. Спасибо. Не надо. Слегка повышаю голос. Продавец мобильных секретарей наконец отстал, а вездесущая система зафиксировала факт перепланировки, и я полетел к гражданину. Мышиные усики теперь уже на горе. Бару и Атимити сказал, что теперь без них управлюсь. Как гласит принцип Аккама, не стоит грузить окружающих заботами без необходимости. Для дела это не полезно. У Бара с Атимити своих забот хватает. На этот раз в гореестре все прошло без неожиданностей. Если не считать напряженного взгляда мышиных усиков, который словно немец из окопа следил, как я просматриваю бумаги. Когда я убедился, что профсоюз получил регистрацию и расчетный счет, перевел ему остаток взятки, тот сразу успокоился и даже подобрел. В конце сообщил, что всегда рад помочь, еще бы за такие-то деньги. Но я не жалею, что отдал эти деньги. Ходить месяцами и клянчить, увольте. За это время заработаю больше. Тем более, что нет у нас этих месяцев. Зверобоги не торопится идти на уступки, а так наша стоянка теперь прикрыта. Бар имеет собственника, теперь отмести нашу территорию наскоком с кондачка не выйдет. Припарковав гора, зашел в бар. Увидев меня, работники повставали с мест. От меня ждут подробностей. Ребята, теперь у нас есть свой профсоюз. Он называется «Профсоюз водителей грузовых драконов». Каждый из вас может уволиться от зверобога и работать от профсоюза. Сколько процентов будет по налогам? Задали мне самый главный вопрос. 40, отвечаю лаконично. Бар, заулыбавшись, указал пальцем на стакан с коктейлем, но я отрицательно помотал головой и отправился наверх в 7-ю комнату. Мне не до пьянки пока, надо многое обдумать. Закрывшись в пустом офисе, осмотрелся, и результат осмотра мне понравился. Просторное помещение, маны оно жрет. Конечно, мама, не горюй, но мне все равно нравится. Солидный офис еще никому не навредил. Прикинул, что директорский стол будет лучше смотреться вон в том дальнем углу у окошечка. На стеночку надо будет повесить портрет нашей верховной. Она наш символ, а к символам стоит относиться серьезно. Мы еще и флаг профсоюза со временем придумаем. Что-нибудь пролетарское. Например, перекрещенные подводящие и отводящие монопроводы. Не, это попахивает плагиатом советской символики. В общем, придумаем со временем. Имея некоторые возможности конструктора интерьера, переставил мебель, директорский стол сделал менее помпезным. Профсоюзный лидер должен быть ближе к народу. Убрал маленькие офисные столы и воткнул один длинный овальный стол для собраний. Функционал позволил также наставить побольше стульев и разместить один диван у стены. Сойдет. Уселся за стол и выложил перед собой учредительные документы. Вообще бумажный носитель здесь штука условная. Скорее это форма визуализации единого информационного поля. Я бы с тем же успехом мог вывести содержимое и на внутренний интерфейс, но я хочу именно так. Хочу подержать в руках бумажные листы. Привычка из прошлого мира. Эти бумажки исчезнут, как только я отключу соответствующий режим материализации. В первом приближении становится ясно, что Капли по Капли подложил людобожьей фракции большую, грязную и некрасивую свинью. Если бы мне позволили открыть нормальное коммерческое предприятие, я бы мог заложить, скажем, 50-процентное удержание с прибавленной стоимости. Рабочим это было бы выгодно. Если зверобогу они отдавали 60%, то здесь только 50%. Выгода очевидна. В этом случае я, как владелец предприятия, отстегивал бы в казну 40%, а оставшиеся 10% оседали бы в виде прибыли. Прибыль тоже облагается отдельным налогом, но это было бы хоть что-то. А так я имею предприятие без права на коммерческую деятельность. Я не могу нанимать работников. Здесь иная формулировка, здесь любой желающий сам принимает решение вступить в профсоюз. Его налоги проходят мимо меня сквозняком сразу в городскую казну. Я не могу даже придержать деньги на счете до конца отчетного периода, потому что здесь нет никаких отчетных периодов. Все налоговые операции проходят мгновенно по факту получения добавленной стоимости. Можно, конечно, предложить парням создать что-то вроде кассы добровольной взаимопомощи. Многие согласятся, я думаю, кроме 40% отстегивать небольшой взнос, скажем, процентов 5. А что, члены компартии в Союзе так и делали. Добровольные взносы с них взимались автоматом. Не хочешь платить, из партии тебя исключат. Полез смотреть, может ли профсоюз получать добровольные пожертвования, как сегодня от меня получал мышиные усики. Оказалось, можно. Общественная организация имеет право получать добровольные пожертвования как финансовые, так и материальные или в виде произведенных работ и услуг. Опа, а вот это уже интересно. Пожертвования могут производиться не только деньгами. А это ж это что, что доктор прописал? Фактически я смогу узаконить нашу схему товарообмена. Ух, даже ладошки зачесались. Начал торопливо перелистывать документы, где тут у меня прописана ответственность перед городом. Насколько безнаказанно я смогу узаконить схему? Бинго. Городу на подачки, полученные профсоюзом, плевать с вершины Олимпа. Марк, сильно занят? В офис заглянул бар. Я тебе принес стаканчик самы. Спасибо, бар. Право, это ни к чему. Я бы и сам сходил. Мне не трудно. Марк, а что у тебя взгляд какой-то? Какой? Сияющий? Подобрал слово бар. А, я тебе сейчас все объясню. Смотри, наш профсоюз имеет право получать пожертвования. Это здорово, Марк. Обожди, это мелочи. Следи за руками. Рисую схему. Слежу, бар присел на стульчик. Скажем, один парень жертвует нам кубик маны. Добровольно, уточнил бар. Абсолютно добровольно. А другой парень жертвует нам литр самы тоже. Разумеется, добровольно. Так, а третий парень выполняет работу. Допустим, он установил пространственный карман по просьбе профсоюза. И тоже добровольно. Да, а главное безвозмездно, то есть даром. Благодарный друг профсоюза за то, что мы ему поставили пространственный карман, жертвует нам 15 тысяч кворков. Тоже безвозмездно, то есть даром. А главное, его пожертвование не облагается налогом. А во, бар присвистнул. А в какой момент мы платим в казну? Ни в какой, бар. В том и дело. А с парнями мы как рассчитаемся? С теми, которые ману притащили и все сделали. Зачитываю. Общественная организация имеет право распоряжаться пожертвованиями на свое усмотрение, в том числе производить закупки для собственных нужд, а также оказывать помощь, подчеркиваю это, бар. Оказывать помощь членам организации. То есть мы можем с ними рассчитаться, но не деньгами, догадался бар. Именно, я не выдержал и рассмеялся. Капель думал, что подложил нам свинью, а он преподнес нам шикарный подарок. То есть сможем расширить нашу бартерную схему, уточнил бар, и расширить, и углубить. Понятное дело, борзеть не надо, во все тяжкие пускаться не будем. И вообще будем стараться деньги через предприятие проводить по минимуму. Но это уже так. Подстраховка. На самом деле наша схема легализована самими властями и выведена из-под налогообложения. Чего нам еще желать? Марк, зря я принес тебе сому. Надо было сразу нести мой фирменный коктейль. Ох, ладно, спустимся в бар на 15 минуточек. Глава 24. Наутро меня разбудило какое-то треньканье. Причем полное ощущение, что тренькает прямо внутри черепной коробки. Гор, что опять? Я потряс головой в неосознанной попытке вытрясти этот звук из головы. А что опять? Проворчал Гор, ты опять зажал для меня отработки, а сам надубасился того коктейля. Вот не надо меня виноватить. Прекрасно помню, как качнул в тебя 3 литра желтой маны. 3 литра, восклицательные и вопросительные знаки, это издевка. Ну извини, желтая мана стоит дорого. Гор обиженно замолк, а я, наконец, понял, что у меня тренькает. Это тренькает мобильный помощник, оповещая о системных сообщениях. Залез во вкладку профсоюза. А во, уже 7000 людобогов вступило в организацию, и продолжают вступать с интервалом в несколько секунд. Вот оно и тренькает. Отключил звуковое оповещение о новых вступлениях. В голове сразу стало тихо. Сегодня мой рабочий день начинается не с посещения объектов, а с прихода в офис. Надо бы озаботиться новым имиджем. Я ж теперь не такой, как все, я ж работаю в офисе. Раньше мой доспех мог принимать любые внешние формы, превращаясь хоть в тот же костюм. Теперь функция недоступна. Поскольку идти приходится через бар, со мной поздоровались несколько посетителей, а бар отсалютовал стаканом. «Марк, зайду к тебе через пару минут?» – спросил он. «Конечно, бар, заходи». Поднялся в офис, занял директорское кресло. «Что у меня там было назначено первым делом?» «Вы просили напомнить про настенный портрет Атимиты. Кто это?» «Меня зовут Олеся, я ваш мобильный помощник». «Черт, еще и Олеся какая-то». «А вот сейчас обидно было». Передо мной развернулась голограмма симпатичной девушки. «Извини, Олеся, неожиданно как-то». «Извинения приняты, Марк, я могу связаться с ближайшим художественным салоном, заказать портрет и рамку». «Ага, закажи, будь добра, погоди, а когда я просил тебя напомнить?» «Вчера вечером, когда рассказывали обо мне своему приятелю Бару». «А почему ты вчера, как бы это сказать, не нарисовалась? Только сегодня утром закончилась распаковка программ». «А, понял. Рад, что ты окончательно распаковалась, поди-ка обратно уже не запакуешь». Последние слова буркнул себе под нос, но Олеся их услышала. «В этом нет необходимости. Достаточно просто отключить визуализацию». «Да ладно, визуализируйся дальше. Мне не мешает. Марк, могу сделать предположение?» «Рискни. Мне показалось, в вашем голосе присутствует угроза». «Ну тогда не рискуй». Повисла пауза. «Мне любопытно, что в итоге сделает искусственный интеллект. Я все же позволю себе сделать предположение», — решилась Олеся. «Слушаю. Вам стоило бы рассмотреть другие варианты внешнего вида». «А, тоже об этом думал совсем недавно. Я могу связаться с ателье, изготавливающим одежные артефакты. Связаться дело нехитрое. Ты лучше скажи, какой стиль мне больше подойдет. Для меня это опять будет связано с риском», — состорожничала Олеся. «Ты как-то слишком печешься о себе для искусственного интеллекта. Интеллект искусственный, а дух настоящий. А как, что за дух? Раньше была горной феей, а интеллект? Не могли бы вы сформулировать вопрос более развернуто?» «Не поняла Олеся. До того, как тебе привили искусственный, какой-то естественный интеллект у тебя имелся?» «Не помню. Наверное, какой-то имелся. Ладно, проехали. Так какой стиль мне подойдет? Я бы предложила пиджак красного цвета. Клубный, что ли?» «Не клубный. Клубные пиджаки имеют явные классовые атрибуты. Профсоюзному лидеру это ни к чему. То есть обычный пиджак, только красный?» «Да. А почему красный?» «Профсоюзный лидер должен выделяться из серой массы. Красный цвет для этого оптимален. А не стану походить на клоуна в красном пиджаке?» «Не станете. Мы возьмем не ярко-красный, а насыщенный ближе к темному». «Марк, можно к тебе?» В офис заглянул бар. «Конечно можно. Зачем спрашивать?» «Это что?» Бар указал на Олесю. «А вот сейчас обидно было, сразу вскинулась бывшая фея. Я не что, а кто? Я мобильный помощник Марка. Бар, познакомься, Олеся». «Олеся, бар, мы тут как раз решаем, какой имидж мне подойдет». «И что нарешали?» «Олеся предлагает темно-красный пиджак». «А что?» «По-моему, толково», — одобрил бар. «Ты наш лидер, должен выделяться». «Ладно, уговорили. Олеся, заказывай». «Поняла, босс». Олеся щелкнула шпильками и задорно вздернула подбородок. «Разрешите выполнять». «Выполняй, что у тебя, бар? А что она у тебя такая?» Тихо поинтересовался бар. «Чрезмерно исполнительная. Понравится хочет. Боится, что обратно запакую. А-а, Марк, я вот что подумал». Бар уселся, откинувшись на спинку стула. «Как ты смотришь, если я перейду работать в твой профсоюз?» «Так ты уже в нем. Видел тебя в списке новых членов организации». «Я не об этом. Надоело мне работать барменом. Сколько можно делать одно и то же? Вот ты здесь всего пару недель, а уже столько всего успел. Ты не переживай, я уже подобрал замену. Нормальный парень, зовут Стак. Он давно просился мне в помощники. Я буду только рад, бар. Толковые боги нам нужны. Так, сейчас посмотрю, можно ли тебя оформить как работника предприятия, а то у меня сложилось впечатление, что его можно оформить, босс». Тут же влезла Олеся. «Общественная организация имеет право принимать работников, с их зарплаты даже не нужно платить 40% подоходный налог». «Хорошая у тебя помощница, Марк», — похвалил бар, информированная. «Возможно, надо поставить ей свой стол». «Можно, я сама выберу стол, босс. Поставим вот здесь, прямо рядом с вашим». «Прямо рядом не надо, вот там поставим ближе к входу». В твоей обязанности будет встречать посетителей. Слушаюсь, босс. Олеся зашуршала каталогами, в указанном мною месте стали появляться и менять друг друга столы разных форм. В таком случае, бар, возвращаюсь к разговору, ты будешь первым, кого я приму в организацию. Как будет называться моя должность? Должность надо что-то нейтральное, но имеющее непосредственное отношение будешь замом по агитационной работе. Понимаешь, да? Какого рода агитацией ты будешь заниматься? Конечно, понимаю. Буду активно агитировать, делать пожертвования. В офис зашел Бек. Здравствуй, а это что за чудо? Вот сейчас обидно было. Извините, просто спросил. Бек, заходи, машу приглашающей рукой замершему в проходе Беку. Это Олеся, моя мобильная помощница. Как смотришь на то, чтобы устроиться в профсоюз на официальную должность? Двумя руками за, Марк. Можно было даже не спрашивать. С готовностью отозвался Бек. В таком случае будешь замом по материально-хозяйственному обеспечению или сокращенно завхозом. Должен же быть в профсоюзе свой завхоз. Обязательно должен быть, горячо поддержал зам по агитации. Без этого полноценной работы не выстроить. Рад, что мы друг друга понимаем. Олеся, займись оформлением. Yes, босс. Марк, я как раз к тебе по вопросу хозяйственного обеспечения, озабоченно поведал Бек. Ну и отлично. Проведем первое профсоюзное совещание. Выкладывай. Сотни матриц, которую я привез от техномана, нам хватит в лучшем случае на пару дней. Значит, надо докупать еще. Деньги, слава богу, пока есть. Деньги есть, и это хорошо, согласился Бек, только матриц нет. К ажиотажному спросу рынок был не готов. Техноман зарезервировал под нас еще 250 штук. Больше ему просто не дают. Так, может, поднимем цену? Предложил бар. Не стоит с первых шагов создавать себе имидж хапукой беспринципных торгашей, возражаю категорически, ажиотаж скоро спадет, а осадочек останется. Пожалуй, ты прав, признал бар, надо перестраивать привычное мышление, у нас же как бы не коммерческая организация, мы и прибыль, понятия несовместимые. Точно, ты, Бек, пока тормозни установку карманов за деньги. Будем ставить только друзьям профсоюза на безвозмездной основе. А как же мы зарабатывать будем? Обеспокоился Бек, незнакомый с последними дополнениями в схеме. Очень просто, пояснил вникший в тему бар. Другом профсоюза считается тот, кто пожертвовал 15 тысяч кворков. Причем мы будем рады, если пожертвование произведено не деньгами, а маной или сомой, или еще чем-то полезным в профсоюзном хозяйстве. А, теперь понял, прозрел Бек, действительно, прибыль нас не интересует. В приоритете друзья профсоюза. Как в целом обстановка? Задаю не совсем конкретный вопрос. В целом, Бек задумался, активная движуха пошла не только на нашей стоянке. Людобоги очень быстро сообразили, как использовать навык биоинженерии. А деньги легкие. 5 минут работы и 2000 чистыми на кармане. Это не очень хорошо. Бар покривился, избыток биоинженеров быстро приведет к выгоранию рынка. Вот и я об этом, подтвердил Бек, вчерашние монтажники и наладчики мотаются по городу и предлагают услугу с выездом на место. Сервис, однако, заказчику даже лететь никуда не надо, нахмурился бар, черкнул в личку по рекламе, и биоинженер к тебе сам приехал. Вот именно, это они у нас растащат всю клиентуру, их сейчас уже пара тысяч резко переквалифицированных. Уже больше, Бек, усмехаюсь, поскольку они все зарегистрировались через профсоюз, я вижу статистику более-менее точно, так что уже больше. Марк, ты так спокойно это говоришь, будто знаешь, что будет дальше, и это дальше тебя устраивает. Да, я знаю, что будет дальше. Сперва большое количество людобогов кинутся в биоинженерию, рынок очень скоро перенасытится подобными специалистами. Пойдет обратный откат, они начнут возвращаться к прежним профессиям. Этот откат будет идти до тех пор, пока не установится новый баланс. Профессия биоинженера будет приносить те же деньги, что и профессия монтажника, наладчика, водителя. А мы, нам что делать? Мы будем спокойно занимать свою нишу. Раз биоинженеров в один момент стало как собак, нам придется чем-то выгодно выделяться. И чем же? Сервисом. Именно сервис позволяет получить конкурентное преимущество. Поэтому нам придется держать запас матриц, нам придется ставить заправку с желтой маной, а еще надо оборудовать нормальную площадку, чтоб клиент мог спокойно приземлиться, не выискивая свободного места и не шляясь по стоянке в поисках нужного специалиста. Звучит толково, одобрил Бек. К Кто бы спорил, Барни стал разделять скороспелого оптимизма коллеги, только на это нужны деньги. Причем сразу и много. Деньги есть, успокаиваю Бара, давайте прикинем, во что нам встанет сервисный центр по установке пространственных карманов. Мы пересели за большой переговорный стол, развернули виртуальные рекламные проспекты. Олеся присела на край стола с калькулятором, закинув ногу на ногу. Чем мне нравится город богов, здесь не нужно сносить бар, чтобы поставить на его месте более капитальное строение. За счет особенностей местных принципов строительства, можно надстраивать над баром хоть небоскреб, при этом делать любые перепланировки, включая сдвиг несущих конструкций и изменение высоты потолков. Да, это вам не из кирпича дом возводить, тут все делается из маны, лучшего стройматериала, какой только можно вообразить. Бэк предложил разместить сервисный центр на крыше бара. Идея нам понравилась. Сделать плоскую крышу не проблема, с воздуха клиенту сразу будет видно, куда садиться, и при этом не придется отбирать пространство у парковки. Клиент прилетает, Бэк изобразил рукой летящего на драконе клиента, видит разметку на крыше, отлично он садится, передает свою тачку в заботливые руки специалиста, а сам спускается в бар и коротает время за стаканчиком самы, просматривая новостной канал. Молодчина, Бэк, здорово придумал, похвалил бар, мы клиенту тут же можем и бак заполнить арбузиком. Поддерживаю. Так, сколько посадочных мест будем делать? Задаю практический вопрос, одного маловато. Учитывая площадь бара, три дракона сядет спокойно, ответил Бэк, а если виверны, то все пять, надо только расчертить посадочные места. Идет, одобряю, трех мест пока достаточно. Давайте считать по деньгам. По деньгам вышло не так уж и много. Я боялся, что такая капитальная реконструкция вылезет в миллион. Уложились в 200 тысяч вместе с установкой заправочного модуля под желтую ману. Не теряя времени, заказал все необходимое оборудование, приборы и устройства. Привлекать левых работников было бы глупо. Бэк сказал, подберет всех специалистов, не выходя со стоянки, это вообще не проблема. Они с баром пошли воплощать идеи в жизнь, а меня тормознула Олеся. Босс, портной пришел с заказом, ждет тебя в баре. Запускать, запускай, невольно усмехаюсь, приемной у меня нет, но чем плохо дожидаться в баре. Заодно посетитель сделает дополнительную выручку, заказав стаканчик самы. Вот из таких мелочей и складываются условия успешности. Примерка нового костюма заняла меньше минуты. Я просто снял перчатку и надел вместо нее артефакт в виде наручных часов. Отлично, босс, восхитилась Олеся. Модно, ярко, демократично. Я посмотрелся в зеркало, которое развернул портной, и согласился. Во всяком случае на клоуна не похож. Единственное, желтый галстук выглядит несколько вызывающе. Не вижу в этом ничего плохого, возразил портной. Вы лидер движения, вы должны бросать вызов. Не в моем стиле бросать вызовы. Вызовы я предпочитаю подбирать, причем только те, которые мне по силам. Тогда зеленые цвета молодой травы. Портной согласился отступить от исходно задуманного образа. Нет уж, никакой молодой травы. Давайте что-то посолиднее. Остановились на темно-зеленом галстуке. Портной получил расчет и умотал, свернув зеркало в трубочку. Ну а я теперь тоже пиджак. Как говорится, с богами жить, по божьей выть. Я тоже нацелиться выйти, но Олеся меня опять не выпустила. Босс, прислали портрет Атимиты. Портрет, это важно. Показывай. В офис зашел художник, таща под мышкой портрет, завернутый в холщовую ткань. Бережно развернул ткань и приложил произведение искусства к стене. Атимита изображена в образе этакой непобедимой воительницы на фоне Олимпа. Ну нет, отвергаю образ, Атимита выглядит так, будто призывает нас на бой. Вы бы ей еще барабан на шею повесили. А как еще может выглядеть верховная богиня? Художник уставился на меня цепким взглядом. Наш самый любимый образ, это Атимита, которая стоит возле барной стойки со стаканчиком самы в руках. Она несет в себе тепло и надежду на счастливую жизнь, а вовсе не на бой призывает. А, понимаю, художник тут же изменил картину, так, во, то, что нужно. И барная стойка до боли знакомая, я ее видел, когда шел в офис, пояснил художник. Отлично, подойдет, мне нравится. Какую раму будем делать? Раму, сейчас в моде резные с орнаментом. Картина обзавелась рамой с вычурной резьбой. Нет, эти звериные мотивы нам не подойдут. Это зверобоги пусть себе ставит. Давайте простую раму, если нет подходящей. Простую не захватил. Художник виновато улыбнулся, не подумал, что рама с животными вам не подойдет. Есть технический вариант рамы, но ее заказывают технобоги. Вам она тоже не подойдет. Я завтра завезу. Договорились, завезите завтра. На стену повесили картину пока без рамы. Может, вообще без рамы оставить? Спросил Олесю, когда художник ушел. С рамой лучше, не согласилась помощница. О, кстати, я вспомнил, что из гора не так давно вываливалась рама. У меня вроде есть простая рамка, правда не уверен, что подойдет по размеру. Размер подгоняется, босс, это не проблема, тогда сейчас принесу. Пришел к гору в кабину, нахмурившись, осмотрелся, припоминая, где я видел раму. После последних событий кабина прилично увеличилась, достигнув размеров хрущевской кухни. Я расширил кушетку, увеличил размер столика и добавил полок. На большее количество улучшений места не хватило. Гор, а где тут рамка была? Какая рамка? Недовольно переспросил дракон. Ну из тебя вывалилось. Ты путаешь, парень, ничего из меня не вываливалось. Ты другому кому рассказывай, не вываливалось. Из тебя все время вываливается, то стакан, то подносик, я уж не говорю про туфлю. Гор страдальчески закатил глаза и промолчал. Мы сегодня никуда не вылетали, вредный старикан не получал законного, как он считает, писерика, а потому жизнь ему не мила и вообще к нему несправедлива. А, вот же она, я наконец обнаружил раму, заставленную за полку. Что, скажешь, не твое, не мое, старик ушел в полную несознанку. Ладно, спорить с тобой, только хаос разгонять. Я хотел уже выскочить наружу, но тут увидел подошедшую к кабине Лулу. В новом строгом деловом костюме она выглядит стильно и сексуально одновременно. Я вдруг осознал, что очень рад ее снова видеть, что на самом деле ждал и надеялся, что она вернется, только прятал это чувство даже от самого себя. «Марк, можно к тебе?» «Конечно можно, заходи». Глава 25. «У тебя стало просторней», Лула присела на кушетку, «скучала по твоей кабине». «Лула, ты же знаешь, я всегда рад тебя». «Не надо, Марк, давить из себя слова радости. Я к тебе по делу. Слушаю, присаживаюсь боком в водительское кресло. Веду новое расследование», поделилась Лула. «В подземке 3 случая пропажи людобогов. Не понял, тут метро что ли есть? Тут много чего есть». Лула наконец-то улыбнулась, и от этой улыбки мне стало приятно. Я понял, что хочу видеть ее улыбку чаще. А я даже не знал. Мне и знака метрополитена не попадалось. Здесь принято говорить «подземка» и знаки с буквой «П». А, вот оно что. Я думал, это знак парковки такой. Так, и что, людобоги пропали? Да, все зафиксированные случаи имеют отношение к одной станции. Станция называется «Червячная передача». Любопытное название. Согласна. Эта станция как раз недалеко от вашей стоянки. Я опрашиваю всех поблизости. Вдруг еще кто-то пропал, пояснила Лула. Про тех троих сообщили работодатели. Но среди людобогов много таких, кто работает по свободному графику. Насколько мне известно, из наших никто не пропадал, но я уточню у бара. Начал набивать в чате текст, однако Олеся меня опередила. Я уже списалась с баром и быком. Босс, никто не пропадал. Олеся визуализировалась на кушетке рядом с Лулой. Блин, Марк, предупреждать надо. Лула испуганно дернулась. Это что за чучело? Вот сейчас обидно было. Это Олеся, мой мобильный помощник. Олеся, это Лула. Будь добра, скройся пока. Олеся напоследок послала Луле неприязненный взгляд и исчезла. Значит, не пропадали, подытожила Лула. Этого следовало ожидать. Ребята со стоянки подземкой практически не пользуются. Но проверить нужно было. К тому же твоя территория фактически граничит со станцией. В каком смысле моя территория граничит? Ну бар твой теперь, во всяком случае мне так сказали. Бар мой, соглашаюсь. Ну вот, земля под баром тоже принадлежит тебе. Земля под баром, я думал, мне принадлежит только поверхность. 20 метров в глубину, Марк, тоже твои. Спасибо за помощь, Лула поднялась с кушетки. Подожди, не хочешь узнать последние новости? Как получилось, что я стал владельцем бара? Уже знаю. И про 2 куба вельвета, и про профсоюз. Тогда я не понимаю, чего ты ломаешься, как девочка. Как будто мы с тобой друг другу чужие. Это я ломаюсь, Лула перестала себя сдерживать. Я перед тобой уж так и сяк крутилась. Я и куклой наряжалась, и ночной бабочкой. И я после этого ломаюсь. Вообще она права. Я так старательно держал дистанцию, что она в конце концов обиделась. что мне сделать, чтобы ты меня извинила?» Я поднялся с кресла, обнял ее и попытался поцеловать. Лула уперлась ладошками мне в грудь. «Не надо этого, Марк, извинительного секса мне от тебя не нужно, к тому же они наверняка смотрят». «Я не смотрю», — преувеличенно громко заявил Гор. «А я тем более не смотрю, босс», — добавил голос Олеси, хотя сама она не проявилась. «Что за жизнь такая? Аж целых двое не смотрит». Я перестал удерживать Лулу за талию и отпустил. «Ладно, я пошла. Погоди, раз уж я теперь знаю, что пропадают людобоги, то это и мое дело тоже. Я в конце концов профсоюзный лидер. И что, пойдешь со мной по домам? Если надо, то и по домам пойду. Но я бы хотел посмотреть эту подземку. Как там станция называется? Червячная передача. Во, точно. Давай слетаем, Гор, взлетаем». «Ну хорошо, давай слетаем». Возможно, мне показалось, но по-моему за показной неохотой Лула прячет радость. Все-таки она рада, что я настоял и удержал ее рядом с собой. Гор приземлился возле знака с изображением буквы «П». Я, наконец, отразил разницу между «П», означающим парковку, и «П», означающим подземку. «Босс, на время пребывания под землей я не смогу отслеживать входящие звонки», — простодушно объявила Олеся, проявившись рядом со мной, когда мы с Лулой начали спускаться по ступенькам. «Так, оставайся в кабине. Под землей без тебя обойдемся. Но я ваша помощница, босс. Я всегда должна быть рядом с вами. Попрошу не спорить», — говорю строго, — «непослушных помощниц запаковывают туда, откуда распаковались». «Поняла, босс», — буркнула Олеся и вернулась в кабину. «Это и есть станция червячная передача», — сообщила Лула. «Ага, вижу. Прочитал на стенке. Станция подземки в городе богов при ближайшем рассмотрении ничем не отличается от привычной по позапрошлому миру станции метрополитена. Такая же платформа посередине, такие же рельсовые пути вдоль стенок. Только рельс на каждой стороне всего один и очень большой и широкий. Стало любопытно, как выглядят здешние поезда, и долго ждать не пришлось. Послышался характерный лязгающий звук, из тоннеля пахнуло теплым воздухом, а затем на станцию вкатился его можно назвать поездом в той же мере, в какой мере можно назвать дракона самолетом. «Это живое существо», — обалдело, констатирую очевидное. «Так и есть», — Лула улыбнулась, и отметил, что улыбнулась второй раз за сегодня. «Его называют пещерный червь. Специально тебе не говорила, хотела увидеть твою реакцию». «Да, и правда, червь размером с поезд, и у него также, как двери у поезда, пооткрывались множественные портальные входы, через которые на станцию хлынули прибывшие пассажиры. Я бы с удовольствием прокатился в этом мегачервике пару остановок из чистого любопытства, но Лула потянула меня к голове состава, в данном случае к голове в буквальном смысле слова. Она привлекла внимание машиниста, которого назвала погонщиком, показав ему какой-то значок. «СБЗ», — сообщила она веско, и погонщик высунулся из форточки. «Расследуем случай пропажи людобогов. Вы что-то видели, знаете об этом?» «Из моего червя никого не пропадало», — убежденно ответил погонщик. «У меня автоматический учет. Сколько вошло, столько вышло. Если бы к концу смены вышло меньше, чем вошло, пришлось бы делать обход. Но у меня такого не было. А странного ничего не случалось?» «Странного, да, странного», — Лула почуяла, что погонщику есть что сказать. «Вы не переживайте, мы не разглашаем факты, полученные следствием. Вообще было одно странное», — признался погонщик. «Недавно у меня из червя вышло на одного больше, чем вошло». «Это как такое может быть?» — искренне изумилась Лула. «В том и дело, что никак, но так было. Я подумал, кто-то из олимпийцев решил шуткануть, портанулся мне в червя, а потом вышел, как все нормальные пассажиры. Олимпийцы и не такое могут. Других объяснений у меня нет, извините, мне надо трогаться, у меня расписание». Погонщик засунулся обратно в форточку и сообщил по громкой связи, что двери закрываются. «Я так и не понял, что у того червя под брюхом, то ли лапы, то ли валики какие, но покатился или пополз по монорельсу бойко, скорость быстро набрал. Что ты об этом думаешь?» — спросила Лула. «Заинтригован, выкладываю первое, что пришло в голову. Что такое СБЗ?» «Служба безопасности зверобогов. Марк, это все, что тебя заинтриговало. Странно, что ты работаешь на зверобогов». «Ну извини, босс профсоюза людобогов меня на работу пока не звал. Где-то работать мне надо». «Лула, не обижайся. Я немного другое имел в виду». «Что ты имел в виду, Марк, что зверобоги отправили следователя разбираться в пропаже людобогов. По идее им на нас пофигу. Серия пропаж, это не мелочь, Марк, я же говорю, 3 случая только зафиксированных. А сколько пропало на самом деле, еще как бы предстоит выяснить. Ну а копы этим почему не занимаются, копы? Копы не пошевелятся, нафиг им брать тухлое дело. 97% пропаж, это провалы в ад, а копы не полезут в ад, чтобы установить факты. Так что пропажи, это почти всегда вислые дела. Не, копы сделают все, чтобы даже заявление не принять, не то что взять в разработку. Что тут скажешь, миры разные, менты одинаковые. А ты думал, менты тоже созданы по образу и подобию. Они, знаешь ли, не исключение. Так что ты думаешь по существу дела, Марк? По существу дела могу сказать, что версия погонщика бредовая. Начиная с того, зачем кому-то из олимпийцев приспичило тайно портироваться в червя, что ему там могло понадобиться. Ну может быть не что-то, а кто-то, допустила Лула. Кто-то из олимпийцев заскочил в вагон, чтоб перекинуться парой слов с каким-нибудь работягой. С большой натяжкой можно допустить и такое. Так-то я с погонщиком согласен. Других версий все равно нету. Куда ты собрался, Марк? Лула увидела, что я высунулся в тоннель. Хочу пройти по тоннелю. Боюсь, это небезопасно. Можно попасть под червя. Тут, знаешь ли, до ада совсем недалеко. Здесь есть тропа для обслуживающего персонала. Не бойся. Я спрыгнул в тоннель и подстраховал Лулу, когда она тоже решилась спуститься с платформы. На этот раз она не стала меня отталкивать, позволила себя поймать и даже сама на мне повисла. Меня уже можно отпустить, Марк, я благополучно спустилась. Куда теперь пойдем? Вон дорожка вдоль стенки, я ее отпустил, иди за мной. Мы отправились во мрак тоннеля. Если спросить меня, зачем я в него поперся, однозначно не ответил бы. Возможно, меня заинтересовали слова Лулы про 20 метров под баром, которые тоже мне принадлежат. Наверное, подтолкнуло подспудное желание увидеть, есть что-то под баром или нет. Ведь, если есть, то оно как бы получается мое. Но чем дальше мы шли, тем больше я убеждался, что идея эта глупая. Надо было пробивать скважину со стоянки вниз, а не идти по подземке в надежде забрести под бар. Да и как я узнаю, что бар надо мной? Навык картографии утерян. Дважды мимо прогрохотали проезжающие червяки. Я так и не понял, как они передвигаются. Потом нагнали какого-то работника, который шел вдоль рельса, постукивая по нему чем-то вроде молотка. Я с удивлением обнаружил, что этот работник зверобог. Впервые вижу зверобога рабочей специальности. СБЗ, Лула опять показала значок, мы расследуем пропажу людобогов. Меня зовут Лула, а его Марк, а меня Сципион. Я здесь обходчиком работаю. Труженик подземки оказался парнем словоохотливым, только я не видел, чтобы кто-то пропадал. А, может, кто-то появлялся, спросила Лула. А вот это было. Тихоню я как раз где-то здесь и обнаружил, хотя нет, чуть подальше это было. Кого обнаружили? Ну я его так назвал, Тихоня, потому что он технобог, и потому что поначалу все время молчал. Где теперь этот Тихоня? Отвел к начальству, ответил Сципион. Он, конечно, славный малый, в приборах разбирается, любую неисправность на раз устраняет. Но все ж таки это не дело ему здесь слоняться. Можете показать, где его обнаружили? Конечно, как раз туда идем. Мы шли за зверобогом Сципионом, слушая, как он звонко лупит молотком по рельсу через каждые 10 шагов. Я уже хотел напомнить о нас, вдруг он забыл, что мы идем следом. Уж очень он созерцательно предавался своему занятию, но он остановился сам. Вот здесь я его нашел. Зверобог остановился и повернулся к нам. Что он здесь делал? Ничего не делал. Сидел в этой нише. Я спрашиваю, ты как здесь очутился? Он плечами пожимает. Спрашиваю, как зовут? Та же реакция. Двинутый он какой-то. Если пройдете со мной дальше, то скоро будет станция. Тут уже недалеко. Не, мы тут побудем. Осмотримся. Как хотите. А я дальше пойду. Работа. Спасибо. Вы нам очень помогли. Я осмотрел нишу, указанную обходчиком, и увидел внизу круглый металлический люк, вроде канализационного. Сципион крикнул вдогонку уходящему барабанщику: «А это что за люк?» Я подумал, что зверобог вопроса не расслышал, потому что сразу не остановился, но стукнув очередной раз по рельсу, он обернулся. «Люк это шахтерский, только они такие ставят, развернулся и пошел дальше извлекать музыку из рельсы. А как, сегодня у меня день открытий. Не успел наудивляться наличию подземки с загадочным принципом червячного передвижения, как появился новый повод для удивлений. Тут еще и шахтеры имеются. Причем в этой логике шахта располагается под линией метрополитена. В городе богов возможно все. Сципион ушел в горизонт, продолжая прозванивать рельсу, а мы с Лулой занялись обследованием места, если не преступления, то по меньшей мере происшествия. «Марк, давай посвечу. У меня есть фонарик. В этой нише ни черта не видно. У меня ночное зрение. Зато у меня дневное», — сказала Лула и включила фонарик. Мне по глазам резануло светом. В тоннеле имеется какая-то естественная подсветка, что-то вроде светящегося мха на стенах и потолке. Луле до сих пор хватало этого света, но в нише и правда темновато. «Смотри, показываю на люк, его явно двигали недавно. И, кстати, закрыли неплотно. Он нечетко в посадочном гнезде». Я спихнул тяжелый люк в сторону. Под ним оказался бетонный колодец с металлической сварной лестницей из арматурного прута. «Думаешь, отсюда поднялся Тихоня?» — спросила Лула. «Это стоит проверить. Я вперед, ты за мной». «Глубокий колодец?» — опасливо спросила Лула. «Метров 5, наверное. Я подстрахую». Я спустился вниз первым, а потом с большим удовольствием занимался страховкой. Успел полюбоваться на точеные ножки и даже не только на ножки. Юбка короткая, а страховка требует непосредственной близости страхующего к объекту страхования со всеми вытекающими возможностями для обзора во время спуска. «Марк, ты мне своим горящим взглядом прожег дырку в трусиках», — возмутилась Лула. «Ну извини, не мог оторваться. Не каждый день прекрасная девушка спускается на меня по вертикальной лестнице». «Ну хватит», — смущенная Лула ткнула кулачком мне под ребро, мог хотя бы сделать вид, что не смотрел куда дальше. Мы оказались в другом тоннеле. Он намного уже и извилистей тоннеля подземки, зато светлее. Видимо, мха здесь больше. Лула отключила фонарик, который во время спуска держала во рту. «Ну и где тут шахтеры?» Спрашиваю разочарованно. Я надеялся увидеть их угольные лица и белозубые улыбки, как в позапрошлой жизни обычно показывали шахтеров в выпусках новостей. «В этом тоннеле их точно нет», — заявила Лула. «Вообще ощущение, что этим тоннелем давно не пользовались. Пользовались и совсем недавно. В пыли протоптана дорожка». «Точно. Пройдем по следу, Марк». «Конечно, пройдем». Мы шли минут 20, стараясь не потерять след на развилках и поворотах. Но в какой-то миг след в пыли все же оборвался. «Ничего не понимаю, дальше следа нет», — Лула развела руками. Я поднял голову и увидел в стене дыру на высоте 1,5 метра. «Вот сюда он лазил, устроил тут себе логово», — предположила Лула. «Марк, лезь первым. Вообще-то будет проще, если я тебя подсажу. Тебе же проще». «Ладно», — она вздохнула, — «только обещай не пялиться на меня снизу. Больно надо». Я ее подсадил, а ей пришлось подтягивать одну ногу к животу, чтобы засунуть коленку в лаз. Юбка, само собой, задралась. Тут пялься не пялься, все равно все видно. Забравшись в дыру целиком, Лула вполголоса ругалась, поправляя юбку. Я залез следом. Мы оказались в какой-то естественной полости небольшого размера, чуть больше кабины гора. Сперва я подумал, что справа у стенки кто-то сидит, но когда Лула включила фонарь, понял, что это не кто-то, а что-то. Это статуя сидящей девушки, созданная удивительно реалистично. Даже одежда кажется настоящей, а не высеченная из горной породы. «Лула, мне одному кажется, что эта статуя почти что твоя копия». «Не полная копия», — уточнила Лула, — «но сходство очевидное. А самое главное, знаешь что?» «Что?» «А ты присмотрись, Марк. Она одета как кукольная богиня. Вот те раз, что называется, приехали». Глава 26. А я надеялась, история с кукольной богиней осталась в прошлом. Лула сделала пару глубоких вдохов-выдохов, чтобы унять поднимающееся волнение. «Марк, как думаешь, статую своял тот прибабахнутый технобог?» «Возможно. Надо найти его и расспросить». «Выйдем на поверхность, сделаю запрос», — пообещала Лула. «Пойдем отсюда, а? Пойдем». Все-таки девушка расстроилась. Хаос не опускается ниже 8%. Она даже забыла потребовать от меня отвернуться, когда помогал ей спускаться из лаза. Мы выбрались из заброшенной шахтерской шахты тем же путем, каким в нее попали, а потом прошли до следующей станции червеполитена, надеясь наткнуться на зверобога-обходчика, но он нам так и не попался. Потом проехали одну остановку на червяке, чтобы попасть обратно на червячную передачу, где оставили дракона. В сущности, полное ощущение, что едешь в вагоне метро. Такие же поручни и сиденья, такой же стук колес и скучающие пассажиры. Поднявшись на поверхность, увидели, что оставленный на парковке Гор лежит, по собачьей сложив морду на передние лапы. В глазах его вселенская тоска и думы об экзистенции восприятия на трезвую голову. На его морде сидит Олеся, обхватив руками поджатые коленки. Мобильная помощница тоже выглядит, как брошенная собака. «Я понимаю страдания старика», — говорю негромко Луле, «его сегодня оставили без утреннего писерика. Но о чем грустит искусственный интеллект? Ума не приложу, что тут скажешь, мы в ответе за тех, кого распаковали». Увидев меня, Олеся просветлела. «Босс, мы с Гором очень по вам скучали. Врать-то когда научилась, мы с Гором есть что-нибудь срочное? Босс, это вам решать». Пришло сообщение от ассоциации владельцев моноподов. «Хотят срочно встретиться». «Раз хотят, значит, встретимся». «Лула, сколько времени понадобится твоему начальству, чтобы пробить того странного технобога?» «Отчет уже отправила. Ждем. Тогда на стоянку. Гор, взлетаем». Когда я в сопровождении Лулы и Олеси поднялся в офис, меня там уже поджидали бар с быком. «Лула». «Лула вернулась», обрадовались они. «Видишь, Лула, ребята тебя встречают почти как саму Атимиту». «Кстати, об Атимите. Я тут прихватил рамку для портрета». «Портрет, огонь», одобрил Бек, помогая вставить его в рамку. «Смотрю на него, на душе сразу теплеет». «И рамка в самый раз», поддержал бар. «Простая, безвычурная. Именно такую и нужно. Рад, что вам угодил», полюбовавшись портретом вместе с остальными, присаживаюсь за переговорный стол. «Что у нас на повестке дня?» «Ждем делегацию зверобогов», ответил бар. «Должны подлететь с минуты на минуту». «Понял. Пока ждем, давайте подумаем вот над чем. На одной установке пространственных карманов много не заработаешь. Наше гордое звание биоинженера позволяет делать еще что-то. Пробуем», со вздохом взял слово Бек. «Пока ничего. Договорился с техноманом. Он даст завтра на пробу матрицы усиления и ускорения. Если не встанут, обещал принять обратно. Может, все же попробуем улучшение големов», предложил бар. «Болваны тоже востребованы. Если иных вариантов не останется, попробуем и с големами, соглашаюсь, но это на крайний случай. Мы пока не готовы отдать им рабочие профессии». «Марк, а твоя помощница?» Бар кивнул на сидящую за секретарским столом Олесю. «Она ведь не голем. Олеся — духовное существо с привитым искусственным интеллектом. Даю пояснение, у нее хороший потенциал в сфере информационных технологий, но она бестелесна. Биоинженерия, боюсь, к ней неприменима». «Босс», — Олеся повернулась ко мне, — «пришли из моноподов». «Запускать?» «Запускай». Олеся исчезла, а через минуту зашла вместе с делегацией зверобогов. Как и в прошлый раз, усевшись за стол, административный пиджак заговорил чинно, преисполненно чувством собственной важности. «Мы выполнили ваши требования», — начал он. «Системы цифрового учета очередей установлены на всех моноподах. В части этого требования я и не сомневался», — отвечаю ему в тон размеренным голосом. «А что, я теперь тоже пиджак? Давайте перейдем к главному. Теперь, что касается стоянок», — продолжил пиджак, — «поверьте, мы проводили консультации на высоком уровне. Вернуть их в статус бесхозных земель уже невозможно. Фарш невозможно провернуть назад. Да, усмехаюсь, но можно слепить из него котлетку. Что вы надумали? К сожалению, мы можем немного. Поверьте, есть вещи, на которые мы никак не способны повлиять. Но что-то вы можете. Можем потянуть время. Подержать документы под сукном в связи с неустановленным фактом пропажи прибора. В течение этого времени у вас будет возможность перекупить его земельную сделку за ту же сумму. Насколько я помню, он заплатил 63 миллиона. Это несусветные деньги. Но это все равно дешевле, чем выкупать стоянки по одной. А нам придется продавать их по одной в конечном итоге. Тогда их суммарная стоимость выйдет за 200 миллионов. «Да нам какая разница?» – возмутился Бек. «Ход 60 миллионов, ход 600. Нам за 1000 лет столько не заработать». «К сожалению, у вас нет 1000 лет», – сухо возразил пиджак. «Мы сможем потянуть месяц, максимум полтора. Решение уже принято на самом высоком уровне». «Насколько высоком?» – пытаюсь выудить из пиджака конкретику. «Настолько высоком, что забастовки вам не помогут. Там решили…» Пиджак ткнул пальцем в сторону Олимпа. «Я ведь смогу это проверить», — ставлю пиджаку на вид и, в свою очередь, указываю на портрет за своей спиной. «Атимита выяснит. Она подтвердит мои слова», — убежденно сообщил Пиджак, можете не сомневаться. Бек едва дождался, когда делегация покинет кабинет, и торопливо закинул в рот пилюлю блокиратора хаоса. Затем вскочил со стула, не в силах сидеть на месте, заходил по офису туда-сюда. Это же совершенно неприемлемо, Марк. Ну какие 60 миллионов? Почему ты сразу их не послал? Бек, успокойся, остынь, выдохни. Во-первых, мне не показалось, что на этот раз они пытались нас развести. Им стабильный бизнес поважнее этих миллионов. Для городского бюджета это деньги не огромные. А вот убытки от бессрочной забастовки точно по карману ударит. Ну а нам что делать? Бек все же уселся на место. Есть еще и во-вторых, они дали нам время. Месяц у нас есть. Марк, тут я с Беком, пожалуй, соглашусь, сказал Бар. Месяц, это слишком мало. Я не представляю, что можно сделать за это время, чтобы заработать 63 миллиона. Ребята, мы с вами втроем само собой не заработаем. Только я не считаю, что мы должны тянуть лямку за всю фракцию людобогов. Наша стоянка, слава богу, уже выкуплена. Мы с вами за четвертым диаметром не окажемся. Правильно Марк говорит, поддержал завхоз, пусть все вкладываются. Это всех касается. Я разве спорю? Бар развел руки в стороны. Вопрос, что делать будем? Объявляй общее собрание на завтрашнее утро. Пусть присылают представителя от каждой стоянки. В городе богов нашего брата Людобога не один десяток тысяч. Если на всех раскинуть 63 миллиона, окажется не такой уж неподъемной суммой. Понял, Марк, Бар кивнул, займусь сейчас же. Когда Бек с Баром ушли заниматься подготовкой общего собрания, за переговорный стол рядом со мной подсела Лула. Марк, у тебя с твоим профсоюзом головняков хватает. И что, не хочу грузить тебя своим расследованием. Я пойду, пожалуй. Лула, не говори ерунду. Я задачи поставил. Исполнители у меня толковые. В вопросах координации Олеся поможет. Она с этим справится лучше любого из нас. Приятно это слышать, босс. Тут же подала голос мобильная помощница. Можете на меня положиться. Вот и отлично, резюмирую. Так что у меня есть время и на расследование. Спасибо, Марк. Лула с явным облегчением вздохнула. Пришла информация от начальства. Тихоня находится в административном здании управления подземкой. Мне нам позволит с ним пообщаться. Поедешь со мной? Конечно. И не поеду, а полечу. Только качнем в старика на 5 литров желтого, чтобы нытьем своим мозги нам не выносил. Не вопрос. Качнем, конечно. Через 40 минут мы с Лулой стояли перед комнатой, куда поместили найденного в подземке технобога Тихоню. Поскольку своего имени он так и не вспомнил, прозвище с легкой руки обходчика Сципиона закрепилось окончательно. «Я должна сразу предупредить», — сказала докторша перед дверью, «на мое счастье на этот раз не суккуба, а вполне такая солидная дама с артефактным стетоскопом. Тихоня по-прежнему очень замкнут, почти ничего не говорит, на контакт идет очень неохотно. Мы постараемся его не расстраивать», — пообещала Лула. «Спасибо. Именно это я и хотела у вас попросить», — сказала докторша, «и еще, дольше 2 минут чужого присутствия не выдерживает. Постарайтесь задавать ему простые односложные вопросы. На иное у вас времени просто не останется. Мы поняли, будем с ним обращаться бережно и аккуратно. Я останусь за дверью», — докторша дала последнее наставление, «чем меньше у него посетителей, тем лучше. Как только Тихоня подаст признаки беспокойства, вам придется уйти. Это твердое условие. А то его уже пытались допрашивать в грубой форме. Ничего не добились, только состояние ухудшилось. Окей, доктор. Звать санитаров не придется. Как только Тихоня от нас устанет, уйдем сами». Докторша, наконец, открыла дверь и запустила нас с Лулой внутрь. Когда дверь за ней закрылась, Лула сняла артефактное ожерелье, а я надел на нее ту самую розовую туфельку, вернув ей наряд кукольной богини. Лула подошла к технобогу, сидящему на медицинской кушетке. Он смотрел в одну точку отсутствующим взглядом и, по-моему, до сих пор нас не заметил. «Привет», — сказала Лула, — «можно присесть?» Тихоня поднял на Лулу пустой взгляд. Несколько секунд смотрел на нее, нахмурившись, а потом вдруг узнал. «Это ты, Барб?» Тихоня засиял от радости. «Я даже не надеялся, что увижу тебя снова». «Не надеялся, но втайне все равно мечтал». «Ты единственное, что я не забыл там». «Там?» – осторожно переспросила Лула и присела на край кушетки. «Ну да, там в аду», – скорбно сообщил Тихоня, взгляд его опять начал тускнеть. «Какой ты молодец», – похвалила Лула, – «наверное, было непросто меня не забыть». «Очень непросто, Барб», – подтвердил Тихоня, Меня держали в котле очень долго. Товарищ Бес сказал, что ему пришлось вываривать меня не одну тысячу лет. Даже так, Лула сочувственно покивала. Именно так, но это было неизбежно. Я тоже сначала не понимал, зачем меня нужно так долго держать в котле. А товарищ Бес мне объяснил, что нет другого способа выварить из меня весь хаос. Тебя варили в котле, что выварить хаос, догадалась Лула. Да, полностью. Я стал существом порядка. Я смог влиться в общество строителей светлого, поведал тихоня торжественно. Чего светлого? Светлого будущего? Спросила Лула. Нет, что ты, Барб. Думать о будущем глупо, это признак хаоса. Я стал просто строителем светлого. Это, знаешь ли, намного надежней. Меньше поводов для глупых сомнений. Понимаю, строителю светлого сомнения ни к чему. Сомнения, метастазы хаоса, подтвердил тихоня. В дверь заглянула строгая докторша, увидела, что тихоня пока не впал в сумеречное состояние духа, и скрылась обратно. А что было дальше? Спросила Лула. Дальше я стал трудиться на благо светлого. Я трудился очень старательно. Правда. Меня хвалил товарищ Бес и товарищ Черт тоже меня хвалил. Это продолжалось очень долго. Даже дольше, чем я варился в котле. Ты молодец, Лула оценила старательность тихони, а потом что было? Потом однажды вся размеренная жизнь рухнула в одночасье, пожаловался тихоня, кто-то хлопнул меня по плечу. Наверное, это был товарищ демон. И что сказал товарищ демон? Он засмеялся. В дверь опять засунулась беспокойная докторша. По ее прикидкам тихоня за время столь долгого общения должен был впасть не только в сумеречное состояние духа, но даже в депрессию, а может и в кому. Я сделал докторше страшные глаза, чтоб свалила. К чести докторши надо сказать, она свалила, снова прикрыв за собой дверь. И все, только засмеялся, Лула продолжила расспрашивать. Товарищ демон засмеялся, повторил тихоня, и сказал, что вместо меня прислали замену, что я могу вернуться в мир богов. А кого прислали, товарищ демон не сказал. На всякий случай уточнила Лула, хотя и так уже понятно, кого. Приборга. Да, приборга. Так я очутился в вагоне подземки. Ты разве не рад, что вернулся в мир богов? Сначала был совсем не рад, признался тихоня, я не знал, чем заняться. А теперь, когда встретил тебя, стал немного рад. Я не хочу, чтобы ты грустил. Лула погладила тихоню по голове. Что ты делал, когда вышел из вагона подземки? Я плохо помню. Тихоня наморщил лоб, припоминая, я с кем-то разговаривал, но не помню, с кем. Знаешь, Барб, наверное, я разговаривал сам с собой. В аду у меня не было такой возможности, а тут захотелось поговорить. А статую в тоннеле ты высек, ты ее видела? Обрадовался тихоня. Тебе понравилось? Очень понравилось. Лула едва удержалась, чтобы не скривиться. На самом деле та статуя сильно подпортила ей настроение. Прости меня, Барб. Тихоня все же уловил ее реакцию, истолковав по-своему, я не хотел помогать твоей матери в тех ритуалах, но у меня не было выбора. Почему ты говоришь о ритуалах во множественном числе? Ведь был один ритуал, удивилась Лула. Ты разве забыла, Барб? Тихоня поднял на Лулу воспаленный взгляд. Ритуалов было два.